Кронье взял со стола большой конверт, тщательно запечатанный, перевязанный и с обеих сторон покрытый лаком. «Вот вам документы. Конверт непромокаемый. Зашейте его за подкладку вашей куртки, отдайте его лично в руки генералу Жуберу. Вот пропуск. Он обеспечит вам помощь и поддержку в пределах территории обеих республик. Зайдите на склад, там вы найдете обширный выбор велосипедов. Предусмотрительный дядя Поль прислал их нам сюда вместе с другим военным снаряжением. А теперь, мой мальчик, отправляйтесь, не теряя ни минуты. До свидания. Да защитит вас Бог, и да поможет он вам вернуться живым и невредимым». Сорвиголова принадлежал к людям, которых никогда нельзя застать врасплох. Недолго думая, он помчался в свою палатку и, застав там Фанфана, с места в карьер спросил: «Скажи, Фанфан, ты хороший велосипедист?» И Фанфан ответил важно и убежденно на выразительном жаргоне улицы Гренота: «Спрашиваешь? Я же тренером был. И каким? Тогда пойдем выбирать себе машины. И айда на прогулку. На войну? На каталке? Шик! Багаж и оружие брать? Никакого багажа. По одеялу, по ружью, по дюжине сухарей и по сотне патронов». Они тотчас же отправились в велосипедное отделение склада, где увидели сотню сверкающих новизною машин. Сорвиголова, как истый патриот, принялся искать изделия французской марки и скоро нашел именно то, что ему было надо. Это были два велосипеда военного образца. Легкие, прочные и удобные машины с отличным ходом и пятикратной передачей. Каплю масла в педали оси, проверить гайки и тормоза и домой в палатку. А там свернуть одеяло, перекинуть их через плечо справа налево, оружие слева направо, привязать к поясным ремням кожаные сумки с сухарями и патронами. На все это ушло не более 10 минут. Фанфану хотелось отправиться на велосипедах прямо из лагеря, но здесь не было дороги, им предстояло спускаться под уклон в 25 градусов. Пришлось идти пешком, волоча за собой машины. Передовые посты остались позади. Теперь перед ними простиралась степь, безлюдная, на каждом шагу таящая засады и грозящая гибелью. «Послушай, хозяин, — предложил Фанфан, — а не нажать ли на педали? Чем мы рискуем? Только ноги поразомнем, да увидим, как пойдет у нас это дело». Оседлав велосипеды, друзья покатили прямо на восток. Дороги, правда, не было, но голая, ровная и твердая земля Вельта очень удобна для велосипедной езды. Тем не менее, Фанфану все казалось, что они едут недостаточно быстро. «Слышь-ка ты, хозяин, молоком мы, что ли, боимся расплескать? 12 км/ч. Махнуть бы со скоростью 25, а, хозяин?» «Ну да. Чтобы свалиться в первую попавшуюся яму, наскочить на камень или на какой-нибудь пень, 12 км/ч, а может быть и того меньше. Ты солдат-велосипедист, а не гонщик». «Есть, хозяин. Кстати, куда это мы направляемся таким аллюром?» «На Якобсдальскую дорогу, что тянется с севера на юг. Каких-нибудь 20 минут, и мы будем там».